Откликнулся Васютка на ребячьи голоса. Скоро все сошлись, и Васютка рассказал ребятам, что с ним случилось. Ребята как услышали про медведя, так и заглядывались. Вдруг выскочит. Поскорее зашагали к дому. В другой раз Васютка настыдил бы за это своих копейщиков, а тут не до того ему. Об одном забота, как бы в сохранности свою ношу донести. У Васютки матери в живых давно не было. Всем хозяйством правила бабушка Ульяна, старуха строгая, поблажки внучатам не давала, да и на отца частенько поварчивала. Первым делом на Васютку накинулся. Где шатался? Но он отговорился, за мохом в лес ходил. Угол у конюшенки законопатить. Помнишь, сама тятя говорила, да он все забывает. Я вот и притащил полный мешок. Только мокрый мох-то, подсушить его надо на печке. И сейчас же на печь залез. Бабушка еще поворчал маленько, спросила, с кем ходил, да почему не сказался, а потом и наказывает, ты потоньше, потоньше расстели по всей печке. Васютке того и надо. Забился подальше на печь, вытащил лебединые яички, завернул их в тряпки, положил на самое теплое место, а мох по всей печке раструсил. Как темно стало, шапку зимнюю надел, взял яички и полез к гусишке, которая на гнезде сидела. Да, понятно, беспокоится, клюет Васютку в голову, в руки, а он свое делает. Вытащил из гнезда три гусиных яйца и подложил лебединые. Гусишка и на другой день беспокоилась, перекатывала лапами яйца, а все ж таки чужие не выбросила. Бабушка подходила поглядеть, да тоже не разглядела, подивилась только. Какие-то, но не яйца неровные, которые большие, которые меньшие. К чему бы это? Васютка, знает, помалкивает, а чтоб улики не было, он вытащенные из гнезда яйца за городской тын выбросил. Так оно и прошло незаметно. В одном не сошлось. Гусиные яйца еще ничем ничего, а лебедята уж проклюнулись, запопискивали. Бабушка Ульяна всполошилась, что за штука, до времени гусята вылупились. Беспременно это к мору, либо к войне. Гусь этих своих новых детей к себе не подпускает, а гусишка, как виноватая, ходит, а все ж таки лебедят не бросила. Зато Васютка больше всех старается, прямо не отходит, поет их, кормит вовремя. Бабушка на что строгая, и та похвалила Васютку перед старшими братьями. «Вы, лбы, учились бы у малого!» Как бабушке пособлять? Гляди-ка, вон он и мох притащил, и за гусятами ходит, а вы что? Из чашки ложкой только и есть вашей работы. Братья знали, в чем штука, посмеиваются. Осенью, бабушка, по-другому не заговори. Бабушка пуще того сердится, ухватом грозится. Уходи, значит, а не то попадет. К осени и верно. Обозначилось, что у Алёниных лебеди растут. Соседки подсмеиваются над бабушкой Ульяной. Не доглядела, вырастила лебедей, а куда их, коли колоть за грех считалось? Бабушка старуха нравная, ей неохота свою оплошку на людях показать. Она и говорит, нарочно так сделала. Принес внучонок лебединые яйца, вот и захотел узнать, улетят лебеди или нет, если гусишка их выведет. На Васютку все ж таки косо запоглядывала. Он ты какой! Еще от земли невысоко поднялся, а какие штуки вытворять придумал. У Васютки свое горе. Два-то лебеденка стали каждый день драться, упрямо насмерть бьются. И не подходи, шибут не заметят. А третий лебеденок в драку никогда не ввязывается, в сторонке ходит. Кто-то из больших и объяснил Васютке. Это беспременно лебедка, а те, видно, лебеди. Пока один другого совсем не отгонит,